Глава 4. Время от времени Тимошка открывал глаза и видел над головой венок из белых цветов. Потом глаза сами собой закрывались, и цветы пропадали. Его тело было тепло, мягко и уютно, только голова сильно болела. В очередной раз, выйдя из забытья, он расслышал чьи-то тихие голоса. — Наверное, я уже умер, — подумал он. — Неужто так говорят ангелы? Он попытался вслушаться в разговор, казавшийся поначалу сплошным гулом, и постепенно начал различать отдельные слова. — Андрей Иванович, что вы думаете насчет трепанации черепа? — спросил кто-то невидимый. — Как вам сказать, Петр Сергеевич, положение, конечно, серьезное, но все же давайте немного подождем. Детский организм гораздо выносливее взрослого, даже несмотря на то, что ребенок порядком истощен, хотя удар головой об рельсы был очень сильный. Вы не узнавали и задержали ли тех подонков, что столкнули мальчика под поезд? Говорят, ищут. Голоса стали звучать громче и внятнее. Тимка приоткрыл один глаз, чтобы поглядеть, как выглядят ангелы. Вдруг это не ангелы вовсе, а черти пришли по мою душу. Опасливо, — подумал он, — и хотел было снова закрыть глаза, но любопытство пересилило. Оказалось, что голоса принадлежали совсем не ангелам, а двум господам. Один был одет в мягкую куртку, а второй — в яркую военную форму. — Смотрите, Андрей Иванович, вы были правы. Он открыл глаза, — обрадовался барин в куртке и надел пенсне, чтобы лучше рассмотреть Тимофея. Человек в пенсне из третьего вагона, — озарила Тимку, — и он вспомнил свой побег от вредной тетки, железную дорогу, воров и удар в спину. — Ты меня слышишь? — спросил офицер. — Да, — хотел ответить ему Тимка, но губы совсем не слушались. На всякий случай он снова смежил веки, чуть-чуть подсматривая в щелочку между ресницами. — Он слышит! — И даже пытается отвечать. Это великолепно, Петр Сергеевич. Ну, слава богу. Размашисто перекрестился господин в пенсне. То я уж начал тревожиться. Все-таки мальчик 3 дня лежит без памяти. Теперь быстро пойдет на поправку. Сима! Сима, иди сюда, — позвал он. И в комнату вошла пожилая женщина с приветливым лицом. Серафима! Мальчик очнулся. Напои его, пожалуйста, водой и накапай вот эту микстуру. Если его не стошнит, может быть, дать бульон. Петр Сергеевич протянул тетке бутылочку с лекарством и вслед за Андреем Ивановичем вышел из комнаты. Женщина торопливо взяла из рук Петра Сергеевича микстуру и опустилась на стул рядом с Тимошкой. На него повеяло тонким запахом цветущей черемухи. Очнулся, голубчик. Вот хорошо. Вот ты молодец. Сейчас тетя Сим тебя обиходит. — приговаривала она мягким голосом. И она казалась такой мягкой и нежной, что Тимофей не стал больше таиться и широко распахнула бы глаза. Тетя Сима ответно улыбнулась и, приподняв его голову, поднесла к губам Тимохи чашечку с носиком, наподобие заварочного чайника. — Сейчас кушать будем. Желаешь похлебать тепленького? Тимка сглотнул микстуру и понял, что больше всего на свете он хочет есть. Вареный сапог бы съел, — говорил в таких случаях его отец. Тетя Сима ушла и вскоре вернулась с красивой белой чашкой в руках. Она принялась осторожно кормить Тимку чуть теплым солоноватым варевом. Какая вкуснота! Тимошка даже зажмурился от такого блаженства. Нет, не зря он подумал, что очутился в раю. Ну, чисто рай! Сразу после еды к мальчику подошел Петр Сергеевич с блестящим молоточком в руках и осторожно погладил его по грязным спутанным волосам. — Изрядно напугал ты нас, дружок. Считай, второй раз на свет родился. Он покрутил в руках молоточек и поднес его к Тимкину носу. — Бить будет, — ужаснулся Тимка. Петр Сергеевич, заметив его испуг, усмехнулся и просил смотреть на самый кончик молотка, покачиваемый стороны в сторону перед глазами мальчика. Тимка завороженно следил за молоточком, а сам в это время думал, как же странно все обернулось. Чужой господский дом, барин из третьего вагона, с молоточком в руках, незнакомая тетя Сима, которая кормит его с ложечки. Петр Сергеевич как будто прочитал Тимошкины мысли. Он удовлетворенно отложил молоточек в сторону и прищелкнул пальцами. с помощью молоточка я проверяю, в порядке ли твой мозг и зрение. Я, видишь ли, доктор, зовут меня Пётр Сергеевич, а тебя как? Тимка. Ну вот, Тимофей, я подобрал тебя на вокзале без сознания и взял к себе на квартиру. Но скоро ты выздоровеешь, сможешь пойти домой, потому что тебя, вероятно, с полицией ищут. Тимошка попробовал отрицательно помотать головой, но тут же поморщился от резкой боли в шее. «Некому меня искать», — глядя в глаза доктору, выговорил он запекшимися губами. «Сирота я, никому не нужный, сам себе голова». Петр Сергеевич нахмурился и постучал молоточком по ладони. «Голове еще полежать требуется. Но с твоей персоной мы что-нибудь придумаем. Я постараюсь похлопотать насчет сиротского приюта, а ты спи пока, набирайся сил». «Приют?» Это страшное слово заставило Тимку забиться под одеяло. Еще в деревне он слышал, как заезжие барыня в сердцах кричала своим расшалившимся дочкам: «Не будете слушать маменьку, сдам в приют!» «Зря я признал, что сирота!» — огорчился Тимошка. «Ну да, ладно, наступит ночь, убегу».